134. Космический магнит привлекает все смещаемые энергии к новому центру. Таким образом, все отживающие энергии смещаются, уступая место новым. Потому при перемене сил все двойственные силы теряются в космическом процессе. Только свет и тьма являются противоположением и напрягаются в космической битве, потому стремление нужно четко насыщать огнем привлечения и всем импульсом искать света против черной ложи. Нужно оборониться преданностью, сознанием иерархии и дерзать против тьмы всеми рычагами духа и сердца.